Почему все ненавидят инвесторов? В 2008 году я увлекся инвестированием. Через какое-то время обнаружил странную особенность. Как только я делился своими успехами и знаниями, то наталкивался на стену непонимания. Мой выход на пенсию в 2018 году сопровождался ненавистью и презрением. Люди из окружения либо напрямую, либо намеками давали понять, что испытывают ко мне неприязнь. На одной из встреч инвесторов я задал вопрос Олегу Клоченку, идеологу доходного инвестирования и моему наставнику. «Подскажите, как мне представляться в обществе? Когда я говорю, что я инвестор, то получаю в ответ шквал негатива». Он ответил: «Ни в коем случае так не делайте. Я всем посторонним говорю, что работаю писателем. Люди сразу теряют интерес. Дескать, дядька занят чем-то шибко умным, не будем его отвлекать». Можно еще художником или поэтом представляться, только не инвестором, не поймут. Сегодня мне очевидно, между инвесторами и другими участниками экономики настоящая классовая ненависть. Конфликт с наемными работниками. Когда люди из найма узнают больше о моем образе жизни, то у них происходит разрыв шаблона. А что, так можно было? В лучшем случае белая зависть, чаще презрение и упреки. «Буржуй, вот из-за таких, как ты, я пашу как раб на галерах, а ты...» Что делать категорически нельзя? Оправдываться? Вступать в дискуссию о справедливости? Афишировать ваши доходы и размер капитала? Просто молчите, вас нет, вы не существуете. О своем опыте можно говорить только с родственниками и близкими друзьями. И то, если они готовы это услышать. Конфликт с предпринимателями. В прошлом я сам был предпринимателем, прекрасно понимаю, как устроено их мышление. Они считают инвесторов финансовыми трутнями, но от их аргументов легко отбиться. Твои деньги не работают в экономике. Кто сказал? Мои средства размещены во вкладах, облигациях и других инструментах. А кто берет их в долг? Бизнес и государство. Ты больше экономишь, чем тратишь, а значит, вредишь экономике. Мой уровень потребления в абсолютных величинах выше, чем у трудящихся, просто я откладываю гораздо больше. Чуть сложнее отбиваться от вопросов этики и справедливости. Здесь я действительно теряюсь. Мне не дано придумать новую систему мироустройства. Я лишь подстраиваюсь под текущую. В убогости социализма мы с вами убедились на собственной шкуре. Несовершенство капитализма проживем вместе. Кризисы, будущие и прошедшие, объяснят суть этой системы не словами, а ударом под дых. Человек человеку волк, своя рубашка ближе к телу, жалеть никто никого не станет. Как здесь поступать рядовому обывателю? Вы либо усвоите правила игры, либо будете каждый раз получать по лбу граблями. За вами придут через 5 лет, потом еще, и так каждый раз будут стричь и доить. А кого трогают в меньшей степени? Инвесторов. Потому что все деньги мира у них. Выбор простой — либо присоединиться к сильным, либо постоянно проигрывать. Это чудовищная несправедливость, но никто не говорил, что мир справедлив. Конфликт со спекулянтами. Спекулянты тоже ненавидят инвесторов, считают себя интеллектуалами и бойцами. В их деятельности много романтизма. Они проводят перед мониторами по 12 часов в день и анализируют гигантский объем информации. А тут приходит какая-то обезьяна, покупает индексный фонд и богатеет. Вот сволочь. Вы ни в коем случае не должны испытывать к этой группе ответную неприязнь. Инвестор не смог бы богатеть, если бы толпа спекулянтов периодически не сходила с ума. Мысленно обнимите и расцелуйте всех трейдеров. Кстати, опытные игроки прекрасно понимают, что на рынке они получают от инвесторов ничуть не меньше пользы, чем мы от них. Тренд создают крупные деньги, а значит, можно прокатиться с ветерком вместе с китами и разбогатеть. Для чего мы нужны? Допустим, вы инвестор или хотите им стать. В вашей голове должно быть четкое понимание. Вы не бесполезная прослойка общества. Не пытайтесь спорить об этом, заклюют. Но для себя отметьте обязательно. Налоги. За год я плачу налогов больше, чем среднестатистический трудящийся за всю свою жизнь. Про владельцев крупного капитала вообще молчу. Прямые вложения. Если инвестор вкладывается в бизнес, это помогает расти экономике. Лично я поддерживал компании друзей и родственников, минимум 5 из них до сих пор работают благодаря моим инвестициям. IPO. Участие в первичных размещениях акций на бирже позволяет компаниям расширять производство, экономика растет. Не люблю этот инструмент, но факт остается фактом. Долг. Выдавая деньги в форме облигаций, кредитов и других займов, инвестор помогает бизнесу расти, а значит, снова польза экономике. Оценка стоимости. Именно частные вложения формируют рыночные ориентиры. Без них экономика не способна существовать. Перечислять можно долго, но и этих пунктов вполне достаточно.